Намного лучше до красна раскаленным железом выколоть свои глаза, чем поддерживать в себе сладострастные мысли или смотреть на женскую фигуру с похотливым желанием. Что лежит пред тобою, то отстрани ты. Ничего не оставляй и позади себя. Не прилепляйся к тому, что в середине. Ты пойдешь своим путем, успокоенный. Нет огня большего, чем страсть. Нет беды больше, чем ненависть. Нет несчастья большего, чем тело. Нет счастья, равного спокойствию. Не привязывайся к приятному и никогда к неприятному. Не видеть приятное и видеть неприятное — зло. Поэтому не делайте приятного, ибо расставание с приятным болезненно. Нет уз для тех, у которых нет приятного или неприятного. Мудрые сдержаны телом. Они также сдержаны в слове. Мудрые сдержаны умом. Они поистине во всем сдержаны. Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен. Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста.